Александр Вайс, Анникл. Неучтенный. Том 6. Глава 1. Дубрава. Незадолго до атаки Орды. Вертолет, сопровождаемый световыми орлами, мягко приземлился на положенное место. Вместо травянистой поляны теперь была ровная каменная площадка, сделанная геомантом из рассыпанного гравия. Пролом оказался довольно трудным, в том числе и потому, что некоторые монстры начали разбегаться и прятаться. А оставить хоть одного в густонаселенном районе было недопустимо. «Все, неплохо сработано. Перед Алексеем стыдно не будет», — объявил Олег Каменщиков, все еще командующий отрядом. «На сегодня снимаемся с дежурства. Вера, помоги, пожалуйста, нашему берсерку отмыть броню». «Да я сам». Роберт, слегка гремящий массивной броней из стали и чешуек, смущенно потер голову, поймав взгляд мага воды. «Я помогу. Просто почему ты после каждого боя весь в кровище и дерьме?» Группа разминалась и обсуждала недавнее сражение. К ним подбежал один из рабочих, обслуживающих комплекс, и сообщил, что их уже ожидает подъехавший грузовик. «Опять за слоем генераторами приехали?» — понял Дамир. «Кстати, Кира. Мана еще не восстановилась, и мне нужно выпить. Давайте к вечеру», — ответила геомант, которая держалась рядом со старыми товарищами. «Простите». Юрий, являющийся старшим по вопросам базы, махнул рукой, разрешая девушке отдохнуть. Среди троих выживших из разбитого частного отряда девушка-геомант, ставшая одним из самых востребованных строителей, больше всего боялась монстров. Вместе с тем она понимала, что уклониться от битвы не выйдет. Требовалось улучшать старые ямы для слизней, чтобы упростить уход за ними. Эти существа требовали постоянно хоть какой-то подкормки и не нарушали физику, производя отходы. Причем кормили их регулярно и много. Идея пользоваться монстрами для подзарядки защитных систем многим показалась интересной. А еще им скармливали останки монстров, непригодные для пищи. Даже вопреки тому, что в чанах слизням протянулись особые корни, они иногда делились и вместо простого убийства их продавали. Около Клавдии тут же появился дух. Миниатюрная девушка, зевая, последовала к духовному лесу. За ней потянулся Максим. Хотя дядя огненного мечника уже стал стражем, оберегающим Урал, парень по множеству причин не планировал менять команду. «Поищите семена», — напомнила Алиса, выпрыгнувшая из вертолета. «Главное, не хватайте их голыми руками. И выбей, наконец, из этого жадного духа хоть один ствол дерева». «Этот жадный дух тебя слышит и говорит, что природа награждает терпеливых», — хихикнула Клава, ненадолго обернувшись. «Зря я научила его пониманию монополии». Культивировать капризные деревья пока смог лишь древний дух леса. Причем требовалось почти ежедневное его присутствие. Зато чужая роща раскинулась уже на всей ранее опустошенной территории. Все расходились по делам. Некоторые устраняли последствия битвы, другие занимались вопросами гильдии. Юрий, как основной управляющий вместе с помощниками, делал опись полученных артефактов. Алиса при помощи зеркальца перепроверила свою маскировку и со вздохом отметила, что кое-где смазала ее. Кроме того, волосы быстро отрастали, и нужно было срочно подкрасить корни, где уже четко виднелся белый цвет. Впрочем, сначала требовалось заняться учеником, который как раз прибежал. «Михаил, продолжим подготовку к усилению таланта антимагии. Ты ведь тренировался?» «Все это время медитировал», — отчеканил самый посредственный из одаренных, как считали многие в мире. Однако он не оставлял надежды стать таким же, как глава бездны. Гильдии, в которой не может быть всего один антимаг. Парень делал успехи. Элиси считала его середнячком и не видела особого смысла в обучении, хотя от возложенной обязанности не уклонялась. Вот только зайдя в свой кабинет, она не нашла брошенной книги по антимагии, которая ей требовалась, как справочник по основам далеко не простого искусства. Девушка тут же сбежала на первый этаж мастерской, где в своей комнате заперся старый ювелир. «Йонас, открой дверь, дело срочное». «Да что у вас за вечная спешка? Да не тарабань ты, весь настрой сбила». Артефактор открыл дверь и отшатнулся, когда Элиси влетела в комнату. «Не врежься в стол, У меня тут тонкая работа, все разложено. Вот молодежь нынче, у всех пошило в заднице. Что такое?» «Ты был в моем кабинете?» — строго спросила Алиса. «Да что мне там делать? Я уважаю просьбы не совать нос в ваши с Алексеем дела. Хотя, поверь моему опыту, тебе ничего не светит». Старик усмехнулся, провожая взглядом удалявшуюся девушку. Прикинул, что не хочет лезть в чужие отношения, снова запер дверь и вернулся к множеству разложенных на столе фрагментов будущего артефакта. Элиси столкнулась с Михаилом, ожидавшим на пороге, и решила начать с вопроса, кто еще входил в дом и все ли в Дубраве. Как оказалось, куда-то пропал Егор, пока еще низкоуровневый обладатель дара, подходящего артефактором. Но повелитель эпицентра на Урале на своем примере показал, во что можно превратить способности стабилизировать потоки энергии и тонко манипулировать маной. «Он что-то украл? Вот паршивец», — тут же понял Юра. Его отвлек звонок телефона. «Так, секунду. Полковник, здравия желаю. Возможно. Хорошо, я передам». Лицо изменилось. Элиси уже чувствовала, что это связано с ней. «Кто там? Воронов?» Иномерка уже запомнила воинские звания людей и знала, что команда тесно общается лишь с одним. «Да, видимо, про тебя прознали. Если честно, не понимаю, зачем ты скрываешься. Дело твое, но это должно было случиться». «Про нее давно знали», — сказал Акаев. Оборотень сел на скамейку у входа в дом и просто смотрел на проплывающие облака. «Не считайте чекистов дураками или слепыми. За Алексеем наверняка наблюдали, узнали про Алису еще задолго до окончания таймера. Просто у них и так забот хватает. Что там украли хоть?» «Явно события связаны. Видимо, Егора завербовали следить за нами». «Слушай, давай без обвинений», — вмешался Юрий. «С ней просто хотят встретиться. Воронова отдел оторвали, он скоро приедет». «Даже не прилетит, то есть ничего срочного». «Да о чем ты? Я Алисе жизнью обязан», — воскликнул оборотень. «Мне только нужно понимать, как отстаивать ее интересы». Иномирка занервничала. Все было так не вовремя, ведь Алексей далеко. Она винила себя, что из-за спешки не спрятала книгу и не знала, что теперь делать. В итоге она решила не лгать. «Забрали одну необычную книгу. Там много важной информации. Я, правда, ничего плохого не делала». Команда тут же поспешила заверить, что не сомневается в ее словах. Она думала, не стоит ли убежать. Но быстро поняла, что, скорее всего, за деревушкой следят. Ей не позволят далеко уйти. Более того, это будет выглядеть подозрительно. Команда ненадолго разошлась, но настроение резко изменилось. Элиси ушла в свой кабинет. Попыталась позвонить Алексею, но телефон был недоступен. Она продолжала попытку, пока на пороге не показался Сергей. «В Берлине нападение Орды. Огромные разрушения». Все тут же прильнули к новостям. Стремительная битва произошла в чужом городе. Предатели человечества помогли Орде организовать чудовищный теракт. «Это прямой эфир. Задержка, по крайней мере, 5 минут», — заметил Каменщиков. Алексей оказался прав. Как европейцы допустили такое? «Предводители Орды хитры и очень изобретательны в диверсиях», — дрогнувшим голосом произнесла Элиси. В голове роилось множество мыслей. Алексей очень силен, но он человек. Существа Орды не раз показывали интерес к его дару. Что, если основной удар пришелся на него? Ответы на сообщения не поступали. Команда начала нервничать, и уже собирались связываться с Серебряковой, чей номер имелся на экстренные случаи. Однако в Дубраву въехал большой внедорожник. Полковник Воронов приехал не один, а в компании нескольких людей в форме. Мужчина посмотрел на рыжую девушку, которую буквально своей грудью защищала вся команда. «Я не собираюсь с вами сражаться, Алиса Сидорова. Про тебя давно знают и видят, что ты так же неустанно сражаешься на нашей стороне. Тебя ни в чем не обвиняют. Меня позвали как наиболее близко знакомого с Алексеем из оставшихся в СПО». Вперед вышел мужчина в форме ФСБ, носящий погоны подполковника. «На самом деле многих беспокоит наличие неизвестного Витязя, возможно, даже кого-то уровня стража в столице, при неясных обстоятельствах сокрытия личности. но обвинения против вас не выдвигают. Однако в свете текущих событий нам и стражу Кольцовой, которая также замешана в этом деле, интересно, как вы использовали книгу, написанную на чужом языке». Команда с интересом поглядывала на подругу их лидера. Всем и правда стало крайне любопытно, хотя никто не сдвинулся с места. «Мы не хотим выведывать секреты Алексея, в отличие от некоторых», добавил недовольный комментарий Воронов. «Но командование уже заинтересовалось и требует разъяснений. Вы создали множество артефактов. Может быть, вам удалось найти универсальный переводчик?» Воронов явно не хотел ничего требовать от группы. С другой стороны, у него был приказ, а подполковник возле него желал получить ответы. Над расшифровкой чужих языков бьются многие лингвисты. На фотографиях, сделанных Егором, найдены непонятные символы, похожие на имеющиеся в книгах. При всем уважении к стражу Корневу, вы не можете использовать артефакт универсального перевода только в своих целях. Если вы, мисс Сидорова, украли его при бегстве из Эстонии, Латвии или иной страны, можете просто сказать прямо. Никто не будет вас обвинять. Более того, вас наградят и дадут полноправное гражданство. На пустом месте конфликтовать с потенциальным стражем никто не хотел. Ее пытались завербовать и говорили о преимуществах. Просто сражающийся за тебя одаренный уже дорогого стоил. Но теперь стало ясно, что Элиси полезна и как артефактор. Девушка размышляла над ситуацией и не могла найти логичного объяснения. Люди отнюдь не были дураками. Просто пока не озвучивали слишком смелую версию. Элиси положила руку на плечо Сергея, стоявшего впереди, и пытающегося отложить вопрос до возвращения Алексея, и отошла немного в сторону, встав между группами. «У нас нет артефакта универсального перевода. Я даже не представляю, как создать подобный. Алексей спас меня, освободил от оков и дал новый дом. Но мне уже самой надоел маскарад». Элиси достала из кармашка влажную салфетку и протерла лицо. В звенящей тишине все взгляды окружающих не отрывались от бледной кожи ее лица. Такая же оказалась и под тонкими белыми перчатками с магическим узором. На глазах людей Элиси не без удовольствия сняла цветные линзы и убрала их в чехол. Все увидели стального цвета серые глаза. «Та книга — это наследие моего мира, павшего под натиском Орды. Прошу ее вернуть, если не хотите конфликта с Алексеем. У нас общий враг, но кража недопустима. Мое имя Элиси Сильвари. Хотя можете дальше именовать меня Алиса. Я привыкла к этому псевдониму». В тишине, нарушаемой лишь шелестом листьев, прозвучал наигранно расстроенный голос Клавдии. «Ну вот, проспорила». «Что?» — ошалело переспросил стоявший около нее Максим. «Сильв говорил, что она из народа Ши, а я не верила. Наверное, из интереса поспорила. Что? Я не обязана раскрывать чужие секреты». Шаманка лукаво улыбнулась ошарашенной иномирке. «Это ничего не меняет», — встрял Акаев. «Она член гильдии Бездны, если захотите ее куда-то увезти, то вам придется перешагнуть через мой труп». «Мне нужно связаться с начальством, мисс Сильвари. Не беспокойтесь. Наше законодательство одинаково для беженцев из других стран и других миров». Подполковник из ФСБ пошутил, чем изрядно разрядил обстановку. Он многое повидал и, хотя подобного исхода не ожидал, сохранил спокойствие. Он отошел обратно к машине, немного нервно достав телефон. «Это неожиданно», — выдавил из себя Сергей. «Понимаю ваше потрясение. Живешь, живешь, а потом понимаешь, что твой муж — нежить, но хотя бы родная. Это у нас такая поговорка про невнимательность или внезапное открытие». Элиси тоже попыталась привести все к шутке. «Я не предавала свой народ. Мне просто не оставили выбора. Сейчас я 82 уровня и готова сражаться за новый мир, но только вместе со спасшим меня». Как обычно, всех своим поступком удивила Клавдия, ставшая более открытой после слияния с духом. Она подошла к Элиси и обняла ее. Да так, что ошарашенная девушка даже не поняла, стоит ли этому мешать. «Ты осталась одна в чужом мире. Можешь во всем на нас положиться». Команда, для которой Элиси стала наставницей и надежным прикрытием, поддерживала решение. Воронов, немного отошедший от новостей, ответил на зазвонивший телефон. Лицо стремительно менялось. В Берлине, по текущим сведениям, Алексей пропал без вести. Возможно, погиб. Ситуация складывалась просто аховая. В моем нихилиме пряталась эта огненная тварь. Просто ужас, до чего она живучая. А случайно ли ее пробудил Константин, или он настолько хорошо играл измененного, сохранившего свой разум, что обманул меня? Дернувшегося некроманта от тяжелого ранения спасло только то, что он остановился и остался сидеть в позе лотоса. Да и противник не попытался нас атаковать, пафосно заявляя, что дарует нам жизнь. Оказывается, огненный божок замашками пожирателя душ выжил. Элиси была уверена, что душа распалась после превращения божественности в эфирное ядро. Но не зря же он прожил так долго, и даже система не опознавала в камешке опасное живое существо. Истинная душа Бога хорошо скрыта за гранью реальности. И методы народа, хорошо знакомого с темной магией некромантии, не сработали. «Узрите начало моей мести. Миры лживых тварей сгорят в моем пламени». Голос рокотал в пространстве и даже оглушал. Едва материя из головы дракона сформировала новое тело, божок с моим мечом отлетел к границе нашей пространственной ловушки. «Алексей, у меня все еще мало энергии. Я прикрою девушек», — крикнул мне Гюрен, создавший купольный щит. Под ним лежала тяжело раненая Юи, около которой присела Наташа. Рогатый, кажется, не планировал тратить силы на атаку людей. Наверняка эта скотина помнит, как быстро я его разделал. А в этот раз аура послабее. Хотя и я не торопился атаковать. Ситуация оказалась мне ироничной. Сирион потратил огромное количество ресурсов на мою поимку, но просто не мог учесть столь дикий фактор. Вокруг Рогатого быстро вырастал сложнейший магический узор. Нихилим пылал черно-оранжевым, свечением, которое как будто перетекало в сторону магической формации. Кажется, я при этом ощутил отток силы. Не энергии как таковой, а словно действие меча нагружало некий внутренний механизм. Интересно, я смогу это остановить волевым усилием? Такому примитивному пространственному карману не удержать меня. Поди! Не знаю, зачем Рогатый выделывался, но после пафосного взмаха нихилимом по светящейся белесой границе мира начали расходиться черные трещины. «Почему ты стоишь? Атакуй!» — заорал Гюрен. «Пространство нестабильно. Он нас всех угробит». Я не сразу уловил суматохи, но контакт с регалией держался, обожег, болтал далеко не на русском. «Погоди, он явно собирается выбраться. Константин, оставайся на месте или огребешь. Я сам справлюсь». Некромант, который все же собирался встать, рухнул обратно на ходящую ходуном крышу здания. Все происходило стремительно. Стена вокруг нас перестала быть сплошной. Теперь сквозь нее виделся обычный зеленый лесок, который сметало в сторону от нас неизвестной силой. Перспектива смещалась, как будто стены двигались сразу во всех направлениях. Раздался громкий гул и скрежет, закончившийся хлопком. Тут же пахнуло запахом пыли, растительного сока и леса. Барьер исчез. Тоже мне нерушимая ловушка. Тс, когда-нибудь тебе не хватит скорости. Я посмотрел в сторону стремительно удаляющейся алой точки. Зандар сбегал. Рогатый поднял к небу мой меч и прокричал какое-то слово, которое переводчик не понял. Вероятно, просто некий грозный клич. Посмотрел на меня, сосредоточенно ожидающего окончания концерта, и полетел в сторону. «Стоять! Куда собрался?» Я побежал за удирающим башком, продолжая исследовать внутреннее состояние. Уже знакомое чувство нагрузки сохранилось, хотя ослабло. Но все равно мне казалось, словно я сижу в темноте перед пультом управления, и сейчас лампочки подсветили новый сектор. Кажется, тот самый, что был связан с моим клинком души. Нужно только взять и перекрыть поток. Я услышал еще несколько слов. Переводчик их не понял, но звучали как грязный мат. Двухметровая туша, отрастившая себе крылья, рухнула прямо в лес. Догнав башка, снесшего пару деревьев благодаря пылающей ауре, я выставил разрушитель грез, но бить не стал. На вполне человеческом лице отразилась растерянность. «Человек, что ты делаешь?» «Не позволяю прибрать мой клинок и вырваться на свободу бедствия». «Странно. Моя подруга уверяла, что твоя душа должна была разрушиться». Говоря длинную фразу, я осознал, что болтаю на незнакомом языке. Все же работает регалия. Правда, я не уверен, что кричал совсем недавно. С этими незаметными переходами очень легко случайно продемонстрировать больше, чем желаешь. Божок рыкнул и начал что-то делать. Я ощутил внутреннее давление, некий конфликт. Он как будто пытался разорвать контакт, вырвать связанный со мной нихилим и даже что-то большее. Первые секунды я ощущал, что противник стремительно берет вверх, словно бы захватывает мой дар и вот-вот оторвет от него кусок. Появилось странное ощущение, очень похожее на то, как Элиси описывала отток эфира при наказании богов. Немного энергии, накопленной для прорыва, перетекало наглому башку. Тело потяжелело, хотя я мог бы прямо сейчас ударить его разрушителем грез. Но это продолжалось считанные секунды. Я интуитивно понял, как сопротивляться, и дернул со всей силы. И это оказалось неожиданно легко. Давление моментально исчезло. Рогатый выдал нечто между хрипом и стоном, снова пошатнувшись и опершись на меч. «Стой! Я буду тебе служить!» Уже слышал эту песню. Возразил я, сосредоточенно переключившись на русский, хотя за мной никто не последовал. Не желаю иметь в подчинении пожирателя душ. Кажется, рогатому стало плохо. Он упал на землю. Не знаю, что именно я делал. Вроде бы поглощал лишь обычную ману и какую-то странную силу, но не эфир. Я владыка огня, а не какой-то темный дух. Истинный бог пламени, — возмутился рогатый. Я освободил тебя и собираюсь мстить Орде. Меня ты освободил только потому, что выбирался сам и не хотел драться с тем, кто уже однажды прибил тебя. Слабоват ты для бога. Это все, что от меня осталось. Но я верну силы и помогу разбить Орду. Поняв, что контролирую ситуацию и нет угрозы случайных жертв, я остановился. Гюрен сам займется раненой Юи. Я там не помощник, потому торопиться некуда. Я подошел и вырвал меч из руки рогатого. Аурой фанило не столько тело, сколько меч. Душа оставалась в ядре. А вот готовые к активации ультимативные эфирные функции отключились. Накопитель был пуст. Впрочем, я и так догадывался, что он поглотит свободную энергию. «Орда — мой главный враг, но ты убил десятки тысяч, и не похоже, чтобы делал это по приказу. И давай-ка ты перейдешь на русский. Тот, на котором говорю я». Мы оба говорили на привычных языках. И, наверное, это очень странно смотрелось со стороны. Не знаю, когда Наташа решится приблизиться к нам. Существо на мгновение ушло в себя, а затем заговорило на вполне чистом земном языке. «Я не буду делать выбор между своей жизнью и жизнями смертных». Существо с беспокойством смотрело на меч. «Что ты такое? Откуда мощь, способная подавить божественность?» Я качнул головой. «Сейчас вопросы задаю я. Как ты выжил? От тебя ведь осталось эфирное ядро». Я встретился с пылающими пламенем алыми глазами. Моральные качества существа вызывали сомнения. Вместе с тем, в отличие от Ши, похоже, являющихся дальними родственниками людей, передо мной был совсем иной разум. И правда, с чего ему щадить простых смертных чужого мира, если стоит вопрос выживания? «Человек, ты говоришь с великим...» «А, понял, понял, остановись!» Стоило снова надавить, как божок забыл о грозном грохочущем тоне. «Просто помни, равного союза между нами уже не получится. Не после того, как ты оказался частью моего эфирного артефакта, не после бойни, устроенной тобой. Зачем тебе это?» «Чтобы меня боялись», — как само собой разумеющееся ответило существо. Кажется, я придавил башка одним взглядом. Он совершенно точно начал бояться моей силы и понял, что ответ мне очень не понравился. Зато он сразу пояснил причину такого настроения. Природа богов основана на вере. Мы черпаем энергию из ментального поля мира. Страх — это самый простой источник. Легче всего заставить бояться. Мне нужно было, чтобы в новом мире обо мне знали и говорили. Я и так слишком ослаб в последних атаках на мир и был очень близок к смерти. Что же, такое объяснение меня устраивало. Он, конечно, убил много людей, но, по крайней мере, не из чистой злобы или садизма. Далее существо кратко поведало о недавней ситуации. Оказывается, когда я стал переделывать его сущность, он начал расщеплять божественность, особый вид дара, чтобы извлечь из него энергию для борьбы. Сейчас он стал еще слабее, чем в прошлом. Шанс души адаптироваться, по его словам, был всего 4%. И он выиграл в лотерею. А потом получил огромный объем чистого эфира и духовной энергии. Последнее, судя по всему, в момент, когда я нехилимом разбил кристалл с душами слуг того древнего вампира из Магнуса. Я все еще ранен. Но созданные мной механизмы безопасности пробудили меня, когда души коснулись. Человек, вместе мы достигнем большего. Сокрушим Орду и сожжем их мир. Я хмыкнул. Предлагаешь воевать с теми, кто воюет с некой группой богов, для которых твоя сила покажется пылью? Моя цель — защитить Землю. Низкие амбиции лишь ограничивают тебя. Я называю это реалистичным взглядом на мир. Признаться, хотя собеседник был излишне жесток, но иметь в подчинении хоть какого башка очень перспективно. Сколько полезного он знает. Насколько силен будет в битве. Пока я размышлял, к нам сзади кто-то приближался. Гюрен и Наташа выглянули из-за кустов, сквозь которые я пробежал, преследуя летающего рогатого. Чуть дальше показался некромант. Он держался поодаль, но ощутимо фонил силой, будучи готовым к битве.